Алло, Да. Валентин Петров. Валентин Петровна, Она. как настроение? Чего? Как настроение? Зачем оно тебе? Че не спится еще пока? Нет, не сплю. Почему так поздно не спишь? Да где ж поздно? А? Разве это поздно? Как к Русланову дню рождения готовишься? Зачем тебе чужие семьи? К Русланову днюхе готовишься? Завтра будет в кафе «Березка» день рождения же. Зачем тебе Завтра чужой день рождения? Завтра в кафе «Березка» ему 16 лет будет на Щелковской. Ты поедешь туда? Пригласят, поеду. Пригласили уже. Мать Руслана сейчас жаловалась. Наташа. Что он ее бьет? Этот Чего? мудак Руслан, мать свою бьет. Да. Да. За то, что она им не дает в компьютере сидеть в 2 часа ночи, он ее бьет. Руку Да. на нее поднимает. Правда? Правда. А ты его вся... А ты как узнал? Она мне сказала по телефону. Да, что это она посторонним будет жаловаться. А у нее крик души был. Она говорит, уже надоело, говорит, терпеть это. Она одна, она говорит, я его воспитываю, воспитываю, говорит, а он вот так себя ведет. А ты, говорит, в психушке лежала. Ты. Я лежала. Ну, потому что тебе в школе поставили 4 по физкультуре, ты очень переживал, и тебя в психушку положили. У нас в школе никогда не было физкультуры. Ну, как, она сказала, что ты в психушке лежала после школы. Где же я лежала? Я 2 института окончила. Нет, ну после школы, когда... Ты на золотую медаль же тянула, да, сначала? Чего? Ты хотела получить золотую медаль, правильно? Никогда не мечтала. А тебе 4 поставили по физкультуре. А у нас физкультуры никогда И не было. ты в итоге ты золотую медаль не получила и попала в психушку. Чего ты болтаешь? Я работала и училась в вечерней школе. Это она говорит, после школы ты попала в психиатричку. Никуда я, блядь, не попадала. Я 2 института окончила. Мать Руслана сейчас так сказала, Наталья. Потом, вопрос такой. Она говорит, они тебе привозят это самое, пижаму, халаты, а ты, это нахуй тебе не нужно, а ты ходишь в какой-то грязной куртке по дому рваной, и ты ничего не носишь. То, что У они... меня нет рваной куртки. У Да. меня ничего рваного нету. В общем, она в шоке от всего этого. И говорит, что Руслан ее бьет, и ты вообще какая-то тоже странная. Бьет ее, Руслан? Бьет ее, Руслан, начал бить ее, мать твою. Да? Да. Вот обвиняет, что она его рано родила, что непонятно, отца нет, он начал на нее злиться. Она его отлучает от компьютера, он ее ночью Как начинает... отца нет? Он до 13 лет воспитывал его. Не, ну сейчас... До 13 лет английскому языку обучал. Кстати... Учителям букеты по 3 тысячи закупал и дарил. Петровна, ты говоришь, что у нее отец, в смысле муж азербайджанец, а она говорит, что муж афганец. Никогда он афганцем не был, он азербайджанец. Нет, афганец. И он... Никогда он ничего не общего с Афганистаном не имел. Ты врешь. Там война, блядь, как он может там жить, когда там всю дорогу война. Ты грязная старуха наврала нам, а сама халаты не носишь. Наташка тебе привозит халаты, а ты не носишь. Как тебе не стыдно? Какие халаты? Они тебе пижамку принесли, халат привезли. Ты почему их не носишь, эти подарки? Захочу, буду носить, не захочу, говорит, не буду. В грязной куртке по дому, в рваной. У меня жарко, что это я по дому в куртке хожу. Говорит, что ты завтра поедешь в кафе «Березку» на метро. Чего? Они тебя пригласили завтра на Руслана в день рождения? Завтра Руслану 16 лет. Никто меня не приглашал. Кафе «Березку». Никто меня не приглашал, никуда я не собираюсь. Она сказала, что ты можешь выехать сама на метро, и ты прекрасно передвигаешься. А я говорю, у нее кровавая нога, она в одном чулке ходит, у нее с сосудами плохо. Она говорит, ничего, доберется. Ты представляешь? Ноги у меня нормально ходят. У тебя ноги, одна кровавая нога. Тебя Алексей тебя видел на улице, Алексей такой есть. Ты в одном чулке шла в магазин, а нога у тебя кровила. У меня ноги не кровоточат, не пизди. Так, ты грязная сосуды близко расположены, это да. Он говорит, но крови никогда не было на ногах. Так, ты завтра поедешь к Руслану, который мать свою бьет? Меня они не приглашали. Как это я поеду без приглашения? Она говорит, мы ее пригласили. Эта бабка устраивает ему день рождения. А он, они ему подарили много денег, родственники. Он их прогуливает сегодня со своими дружками. А родственники твои все в кредитах. Все в кредитах они. Это их дело. В кредитах-то, значит, в кредитах. А что ты им пенсию-то не отдаешь? Она говорит, пенсию она нам не отдает. А почему-то я должна свою пенсию кому-то отдавать? Ты врала в тот раз. Я свою пенсию все родственникам отдаю. Если гостиницу покупает, не значит, что пенсию отдаю. Грязная старуха, завралась совсем. Ты сказала, что отдаешь пенсию родственникам. У меня запись есть в интернете. Ёб твою мать, нахуя тебе чужая жизнь? Чё ты влезаешь в чужие отношения? Я тебя выселю отсюда. Пойдешь в Бутово, блядь, на полигон. А квартира будет наша. Кто ты есть-то, ебана мать? Кто я? Кто ты есть-то? Игорь я. Да, хуй Игорь, блядь. Бог тебя накажет, ты, блядь, все равно в тюрягу попадешь. Я из 218-й. А я и не сомневалась, ты, блядь, твоя дорога в тюрягу, Я сейчас к тебе приду за пижамой, моей матери нужна пижама, раз ты не носишь, моя мать возьмет пижаму эту. Да? Да. Я ничего не раздаю. А почему они тебя привозят, а ты не носишь ее? Хочу ношу, хочу не ношу, мое дело. Даже Наташка в грязной куртке ходишь по дому. Зато ты чистая, я грязная. И, кстати, ты врешь, они тебе ремонт сделали, они ремонт сделали в квартире. Они мне ремонт сделали? Да. Они себе-то никак не могут сделать, а то мне будут делать. Потолок тебе побелили, приезжали к тебе, ремонт сделали. Да, а у меня потолок черный, ебена мать. А что ты сама? Не беленый. Не беленый? Нет, черный. А еще тебе звонят сучки неебеные. А? Потолок не беленый, а звонят тебе суки неебеные. Угу. Да? У меня потолок не беленый. А звонят суки неебеные. Чего? А звонят тебе суки неебеные. Кто звонит? Суки неебеные. Не поняла, блядь. Сучки неебеные звонят тебе. Сучки? Неебеные. Неебеные? Да. Mm-hmm. Ты кричала когда-то кому-то, сука неебеная, на весь подъезд. Кому ты орала по телефону так? Нужно будет и буду орать, чтоб не звонили. Я тебя пристрою в психдом. Куда ты меня, блядь, пристроишь? Психиатричку. А кто ты есть-то? Врач. Ебёна мать. Давно ты стал врачом? Да давно ты стал врачом-то? Ты не то что институт, а два класса у тебя, Я Геннадий Викторович Онищенко. Ты ж по нас двумя классами. Я Геннадий Онищенко, грязная старуха. Ты, ебёна мать, грязный мужик с двумя классами. Ты, ебёна мать. Бандюга причём. Мне квартиру должна. Вы, ебёна мать, разносчика пенсии убили, бляди. Когда? Когда это? Мне шепнули. Когда убили? Кого? Это правда, что ли? Говорят, его нашли убитым. Когда? Недавно. Это кто звонил? Одна баба мне сказала. Какая баба-то? Такая вот по улице ходит, а я ее знаю. Это его нашли где там? У Войковской в парке, да? Не в парке, на улице. Его нашли на улице. Разносчика пенсии. Только не наш разносчик, а другой. А я при чем? Раз вы бандиты, могли на него напасть. Он с моей матерью в свое время трахался, и это мы не скрываем. Кто? Этот разносчик. Она же у меня почтальон тоже, мать моя бывшая. Он с ней трахался, он хотел заполучить нашу квартиру. Но она ему... Вы его убили, да? Она... Не, ну кто... Я же тебе что, сейчас скажу, что мы его убили, что ли? Что я дурак, что ли? Она ему дала отворот-поворот, сказал, пошел нахуй. За квартиру, говорит, я с тобой трахаться не буду. А потом его нашли убитым, а сегодня к нам уже милиция приходила. К вам приходила? Да, приходила сегодня. И на мою мать подозрение. А как пенсионерка может убить мужика? Конечно, не справится. А что ж ты нас обвиняешь во всех грехах? Это убила не мать, а вы могли убить. Я мог убить? Да. Может, а его еще говорят, кстати, знаешь что, Валь? Его говорят, что еще изнасиловали перед убийством. Мужика изнасиловали? Да, да, да. Там кровь была и бутылка из-под шампанского. Да. Да. И это все валяется, вот валялось на этом, где парк, где вот на коньках катаются, около Войковска это все было. Да. Он разве катается на коньках около Войковска? Но зимой, там каток у 27-го троллейбуса там. Там его нашли труп позавчера. Да. Позавчера нашли труп обезображенный, изнасилованный. Разносчик пенсии, да? Да, да, да, этот мужик. Угу. И сегодня к нам милиция приходила, Валя. Угу. А я ушел на всякий случай к друзьям, потому что это мать мне говорит, она, это милиционерша приходила, говорит, моей матери, говорит, ты с ним, говорит, это, есть информация, что ты с ним трахалась. Мать говорит, да, было дело, но я же его не убивала. Он квартиру вымогал у матери у моей. Ну вот кто виноват, кто прав, как ты считаешь? Не знаю, это дело темное, слишком темное. А кто тебе сказал про убийство, про это? Тут одна женщина, она часто пятерочка ходит. Да? Она мне и сказала, говорит, нашли убитого давай разносчика тобой, пенсии. Давай с тобой завтра поговорим у пятерки, ты во сколько туда пойдешь? Чего? Во сколько завтра к пятерке пойдешь? Вообще не пойду. Я завтра вооружусь. Так вооружусь. Против кого? Против тебя. Да? Да. 15 лет получишь. Разносчик пенсии уже грохнули? Ты договоришься. Конечно, никто тебя не грохнет, но квартира-то будет нашей. Да что это? Да. Никогда на твоей не будет. Будет, я будет. Мечтал. Наташка даст. Никогда в жизни она твоей не будет. Квартиру от... Никогда тебе ее не дадут. Квартиру... Нет у тебя таких документов на нее, блядина. Подпиши квартирочку. Хуй получишь. Ну, пожалуйста, а то будет плохо. У тебя документов на нее нет. Хуй ты ее получишь. Валя, ну я хочу квартиру 13 метров, потому что двойня рождается. Ебитесь меньше. Не будут рождаться. А тебя в психушку, потому что четвертый.